А стадо, не подозревая об этом, спокойно идет своим путем и уходит все дальше и дальше. Если бы это были какие-нибудь воинственные пришельцы, если бы это была страшная, разрушительная агрессия из космоса, из недр океана, из четвертого измерения —